Глава 9. Не знаю, из чего сделан этот человек, но Нажинский поставил у порога наши чемоданы, кивнул на одну из дверей, сказав, что там оборудована детская, а себе я могу выбрать любую гостевую. Сам выпил чашку кофе и куда-то ушел. И пока я затащила чемоданы в эту самую детскую, он уже спустился в другой одежде. Видимо, душ принял, потому что от него исходил едва слышный свежий запах геля для душа. А потом уехал, сообщив, что пробудет в офисе до вечера. Да мне хоть пусть вообще не возвращается оттуда. Но как можно провести за рулем на зимней дороге больше 11 часов, а потом выпить кофе, принять душ и даже глаз не сомкнув хотя бы на пару часов, уехать на работу? «Мам, это будет моя комната?» – спрашивает Ромка, осматриваясь. «По-видимому. Я тоже обвожу взглядом комнату, на которую указал Нажинский как на детскую». Самую обычную комнату даже без намека на оборудованную детскую. Только что кровать с небольшим бортом и есть маленький столик, а так все в совсем не детских серо-белых тонах. Интересно, Нажинский сам эту комнату оборудовал? «Мама, а тут можно будет расставить моих динозавров и книги?» Неуверенно спрашивает Ромка. «Конечно, зайчик, мы тут немного с тобой посвоевольничаем и сделаем твою комнату яркой и уютной. А папа ругаться не будет? Это ведь его дом. Куда ему деваться?» Подмигиваю сыну. Не знаю, как себе Нажинский представляет жизнь с детьми, но явно не такой, какая она бывает в реальности. И с этой реальностью, раз уж он выдернул нас из нашей уютной жизни, ему придется научиться мириться. И даже если он вдруг передумает, то мне плевать. И на Нажинского, конечно же, тоже. Но вот только мне совсем не плевать на чувства ребенка. Мне хочется максимально уберечь Ромку от разочарования. «Мам, а у папы дома есть еда? Я голодный». «Сейчас узнаем». Я беру сына за руку, и мы идем на кухню. Это не отдельная комната, скорее стена, в которую вмонтирован кухонный гарнитур. Она прямо под лестницей на второй этаж. Напротив небольшой стеклянный стол с мягкими серыми стульями. А дальше пространство переходит в огромную просторную гостиную. Все красиво, с дизайном, но ощущение такое, будто это просто какая-то квартира для рекламных показов, а на самом деле в ней никто не живет, настолько стерильной и бездушной она кажется. Холодильник мы тоже находим не сразу, он вмонтирован в мебель, и не сразу можно отличить его от шкафа. Он, слава богу, оказывается не рекламным, и там даже есть еда. В контейнерах есть бутерброды, какой-то салат, в котором я определяю морепродукты. А Ромка кривит носом и активно мотает головой, выражая ярое нежелание это есть. Мы находим пакет с замороженными сырниками, и я даже почти с первого раза разбираюсь с навороченной электрической плитой. После завтрака накатывает жуткая усталость. Результат ночи в машине. «Мама, ляжешь со мной?» – просит Ромка. «Я один еще не привык». «Конечно, зайчик». Пока я мою и убираю посуду, Рома бежит в свою новую комнату и расставляет на столе в книжной полке своих любимых динозавров. Зашторив окна, я ложусь рядом с ним, и мы оба выключаемся, как лампочки. «Мам, как думаешь, папа уже пришел?» «Будет меня Ромка через 2 часа. Мне проснуться труднее, чем ему, но я все же продираю глаза. Смотрю на часы на руке. Почти 1 час дня». Дневной сон Ромы сегодня сдвинулся. К вечеру устанет. Надо будет его пораньше уложить вечером. «Сейчас выясним, Ромашка». Мы выходим из его комнаты и спускаемся снова на кухню. Если Нажинский дома, то я понятия не имею, как с ним себя вести и о чем говорить. Но нам придется поговорить, потому что не собирался же он просто привести нас и оставить в квартире, как зверушек в клетке. Но вместо Нажинского мы обнаруживаем на кухне женщину лет 50. Мать Нажинского. Ромка прячется за меня и сжимает мою руку, когда женщина поворачивается к нам и улыбается. «Здравствуйте, Соня», — говорит она. «Привет, малыш». «Добрый день», — киваю я. «Меня зовут Людмила Васильевна. Я домработница Ярослава Юрьевича. Он меня предупредил, что теперь будет жить не один». Ну, конечно, домработница. Стоило понимать, что вряд ли Нажинский сам пылесосит, моет и натирает свою квартиру. Такая площадь и такой порядок требуют постоянной работы. Ему бы и в офис было некогда ездить. «Я вам тут обед приготовила. Любите тыквенный суп с фрикадельками?» — улыбается Людмила Васильевна. «Я люблю тыкву, но суп не пробовал». Высовывается из-за меня Ромка. Людмила Васильевна выглядит милой и приветливой. Она не вызывает у меня неприятных ощущений или недоверия. «Ну вот, как раз попробуешь». Она кивает ему, приглашая усаживаться за стол. Ромка ведет себя уже смелее. Лично представляется, хотя, думаю, домработница и так в курсе, как его зовут. Он взбирается на стул. Я тоже присаживаюсь рядом. Наблюдаю, как Людмила Васильевна из красивой кастрюли из нержавейки с большими ручками наливает в тарелку яркий оранжевый суп и ставит его перед Ромкой. «Держи, малыш. Приятного аппетита!» «Спасибо!» Рома откусывает хлеб, а потом осторожно пробует немного супа. Видимо, ему нравится, потому что потом ложка так и мелькает. «А вы, София, хотите есть? Тоже суп или, может, мясо и салат? Или могу приготовить, что предпочтете?» «Мам, попробуй суп», — говорит Рома с полным ртом. «Он очень вкусный. Пожалуй, попробую». Я встаю, чтобы налить себе, но Людмила Васильевна говорит, что сейчас все подаст на стол. Признаться, мне совершенно неудобно. Я не принцесса и не привыкла, чтобы меня обслуживали в элементарных бытовых вещах. «Вы с нами тоже садитесь», — приглашаю я Людмилу Васильевну. «Нет, спасибо, у меня еще много работы». Пока мы едим, она достает из-за одной из скрытых под стену дверей корзину и уходит на второй этаж, сообщив, что собирается сменить постельное белье в комнатах. А суп действительно оказывается вкусным, о чем я и говорю Людмиле Васильевне. Она же смущается и искренне радуется, что нам понравилось. «Ну, наконец-то у Ярослава Юрьевича дома живет хоть», — говорит, глядя на Ромку. «Детский смех он везде жизнь приносит, а то...» «Ой, ладно, пойду дальше работать». Она машет рукой и уходит загружать белье в стирку. «Мам, а ночью я уже и один спать могу. Мне тут не страшно. Тем более, Рик уже со мной». Рик — его любимый динозавр. Большое резиновое чудовище. Жутко орущее, если нажать кнопку на его спине. А вот мне как-то страшно. Не думаю, что Нажинский какой-то извращенец. Просто все такое чужое, такое далекое для нас с Ромой. Но он мальчик, и если он просит немного пространства, то я должна ему его давать. До конца дня Нажинский так и не возвращается. Людмила Васильевна уходит в 6, и мы с Ромой снова остаемся вдвоем. Я решаю выбрать комнату для себя, как и сказал Нажинский. Хочу быть ближе к сыну, поэтому затаскиваю свой чемодан в соседнюю с Роминой. Из-за сдвига дневного сна уже к 8 Ромка вырубается у меня на руках, в гостиной, где мы смотрим мультики. Я отношу его в детскую, укрываю одеяльцем и некоторое время сижу рядом, а потом иду к себе. Днем хоть и отдохнула, но все равно после ночной поездки усталость и ломота в теле. Я принимаю душ, переодеваюсь в легкую пижаму и забираюсь под одеяло. Настраиваюсь на серьезный разговор с Нажинским завтра. Я быстро засыпаю, но уже совсем скоро у меня будет шум. И я едва не вскрикиваю, когда вижу, что напротив кровати в темноте, разбавленной лишь светом луны из окна, стоит Нажинский. И он как раз снимает рубашку.